К Божьей Матери Тихвинской. Одно из самых чудесных преданий нашей Церкви связано с обретением иконы Тихвинской Божьей Матери. По преданию, прибыл этот святой образ на берег реки Тихвинки по воздуху, так что шествием его осветились северные пределы нашей земли. В уверении людей, что такое чудо действительно возможно, было засвидетельствованное многими жителями города Тихвина повторение его. Когда икону перенесли на другой берег реки и стали строить для нее храм-часовню, она чудесным образом по воздуху возвращалась на тот берег, где была впервые обретена. Чудом было и сохранение святого образа после пожара. И храм, и вся утварь в нем сгорели дотла, а икона уцелела. Чудеса сопровождали эту икону во все время ее пребывания в Тихвине. Она мироточила, источала слезы, от нее исцелялись больные, утешались скорбящие, получали вразумление грешные. Все эти чудеса повторяются и сейчас, после того, как икона вернулась из Чикаго, где она пребывала долгие десятилетия после того, как во время Великой Отечественной войны была вывезена из России. Свято-Успенский Тихвинский монастырь притягивает к себе тысячи паломников. Да и не только монастырь, но и сам город Тихвин, которому в 1983 году исполнилось 600 лет. В городе сохранилась старинная планировка в застройке. Многие дома XIX века построены на месте тех построек, которые стояли в Тихвинском посаде в XVI веке. Тихвинская тишина, уют, обилие зелени вызывают желание задержаться здесь подольше, отдохнуть от ритмов современной жизни. От Петербурга Тихвин отстоит на 218 километров. Возраст города, построенного на притоке реки Сясь Тихвинки, определили по первому упоминанию в летописи. В 1383 году говорится о нем как о торговом центре, расположенном на скрещении торговых путей в Новгород, в Москву, Старую Ладогу и Устюжну. С XVI века городу, оказавшемуся на северной границе русского государства, уделяется особое внимание. На щедрые пожертвования государя Василия III в 1507-1515 годах строится первый каменный Успенский собор на месте сгоревшего деревянного. В 1560 году по указу государя Ивана Васильевича IV закладывается Большой Тихвинский Успенский монастырь, с самого начала строившийся как приграничная крепость. Это свое назначение монастырь оправдал в 1613 году, в то время, когда шведы разрушили почти все обители в Приладожье, на Валааме и Коневце. Тихвинский монастырь не только выдержал осаду шведов, но и наголову разгромил отряд под предводительством де Лагарди. Этим было ускорено заключение мирного Столбовского договора со Швецией в 1617 году. При этом в то время стены крепости были еще деревянными. Только после 1699 года они стали заменяться каменными. Строительство и перестройка каменных стен продолжалось до 1801 года. Именно в это время монастырь приобрел тот вид, каменная крепость с 9 боевыми башнями и каменными кельями в виде каре, расположившимися вокруг Успенского собора, который мы видим и сейчас. Сам Успенский собор много раз перестраивался и почти утратил первоначальный вид. Шлемовидные купола заменились луковичными, исчезли кокошники, были пристроены два предела. Однако интерьер храма хранит черты старины. Главное, в соборе сохранился четырехъярусный иконостас, поставленный в 1624 году. Сохранилась и фресковая живопись тихвинских мастеров. В монастыре существовала своя иконописная мастерская. Один из замечательных образов, написанных в этой мастерской, ныне является высокоценимым экспонатом музея Андрея Рублева в Москве. Это икона Тихвинской Божьей Матери с клеймами. На первообразе клейм нет, рассказывающими об истории обретения иконы.